«Нет, не надо, я скажу коды доступа», — уже со страхом в голосе сказал он. «Высылай коды доступа на нейросеть». «Отправил». «И что теперь?» «Теперь ты составишь компанию своим приятелям», и одним движением вырубил его, предварительно убедившись в правильности кодов доступа к платформе. Коды доступа хотя и оказались пользовательскими, но рабочими, и скин платформы их принял и подтвердил доступ. После чего под взглядами нескольких случайных свидетелей зашел на платформу и поднял ее в воздух. Впрочем, улететь мне далеко не удалось. Платформа по непонятной причине вначале сбросила скорость, а потом и вовсе совершила посадку. Впрочем, причина вскоре стала понятна. Кто-то подключился к Искину и заблокировал мой доступ к управлению. Это мог сделать только владелец платформы. Если раньше для себя я решил, что владельцем платформы являлся пилот. Очень он не хотел передавать мне коды доступа, то сейчас же я стал подозревать, что владельцем является сам Рок. По большому счету, это было моей ошибкой. Нужно было сразу отключить доступ платформы к сети, а я вместо этого занялся взломом платформы, вместо того, чтобы отключить все системы слежения, вот только я полагал, что пока владелец платформы находится в отключке, у меня с этим проблем не возникнет. Сейчас практически был уверен в том, что Рок с остальными знают местоположение платформы, и сюда уже летят другие участники банды. Требовалось срочно что-то решать. У меня было два варианта. Первый — бросить платформу и уходить. Второй — остаться и попытаться доломать искин платформы. Глава 29 открыл трехмерную карту станции и посмотрел на тоннели для дроидов. Этих тоннелей на уровне было всего два, и входы в них находились достаточно далеко от меня. «Знать бы, где они сейчас и через сколько будут здесь», — сказал сам себе, продолжая ломать искин платформы. Успею я добраться до этих тоннелей или нет, до прилета других гопников или нет, было неясно. Кроме того, они могли перекрыть сами тоннели. На карте эти два тоннеля пересекались, и место для засады там мне показалось великолепным. Похоже, мне сегодня все-таки придется еще пострелять. Хотя я умышленно старался обойтись без крови и никого не убивать. С первым пунктом однозначно не получилось, со вторым вроде пока получалось, но сейчас я как никогда был близок к тому, чтобы и здесь все испортить. Делал я это умышленно, чтобы Искин СБ не связал ассоциативно все мои действия в единое целое. Впрочем, сейчас было точно не до Искина СБ, как и не до самого СБ. СБшники находились далеко наверху, и если собирались сюда, то явно неторопливо, а вот гопники Рока точно летели сюда на максимальной скорости. Мало того, что побил клиента и его парней, так еще и платформу угнал. Это была весьма весомая плюха для Рока и его репутации. Впрочем, на этом и строился мой расчет. К большому моему сожалению, платформа оказалась практически новой, и Искин у нее также. Мне достаточно быстро удалось добраться до сектора памяти, отвечающего за связь, и отключить его, помогло то, что я практически сразу заразил Искин платформы двумя вирусами. Местоположение платформы на станции сразу отключилось, но данные, где она приземлилась, у них однозначно сохранились. Ценой неимоверных усилий мне все-таки удалось добраться и отменить предыдущую команду. Мои коды доступа вновь активировались. Поднял платформу в воздух и начал разгоняться, когда впереди заметил приближающуюся платформу, где на пилотском и пассажирских местах находились двое гопников Рока. Они также заметили меня. Пси взвыло от чувства опасности, и я практически мгновенно спрыгнул с платформы, лишь в самый последний момент сумев зацепиться за одно из креплений пилотского кресла. Прикрывшись блоком управления и повиснув на одной руке, полетел следом за платформой. Одновременно из-под тента платформы гопников полетели заряды плазмы. Кто стрелял, я не успел рассмотреть, но было понятно, что стреляют из винтовок и сразу несколько стрелков. Часть плазмы продырявила пилотское сиденье, в котором я только что сидел, часть пролетела мимо, попав в платформу, летящую за мной. Врешь, не возьмешь. И выкрутил до максимума обе турбины своей платформы, разогнал ее до максимума и направил в платформу гопников. Решив идти на таран. И хотя только такой вариант развития события стал для гопников сюрпризом, но пилот их платформы быстро понял, чем это грозит для тех, кто находится под тентом, да и для него самого, и быстро среагировал, выжив, как и я, все, что можно из турбин своей платформы и одновременно убирая платформу в сторону, выводя ее из-под прямого удара. Платформы столкнулись в воздухе краями и практически сразу пролетели дальше. Немного притормозив, забросил себя обратно на платформу и вновь выжил, что было можно из турбин. Платформа гопников, пролетев дальше, стала тормозить и разворачиваться, одновременно мне в спину полетели сгустки плазмы. Впрочем, моя платформа уже разогналась и теперь мчалась, распугивая редких ночных прохожих, преследуемая второй платформой. Несколько раз они повторно пытались открывать огонь, но попасть с постоянно меняющего положение в пространстве платформы, несущейся на бешеной скорости, в такую же точно было крайне сложно. Кроме того, я постепенно все дальше отрывался от них. Моя платформа оказалась новой моделью, более скоростной. Вскоре они совсем отстали, и я перестал видеть их платформу за собой. Опасаясь впереди засады, я свернул на ближайший подъемный круг и по нему начал подниматься выше. поднявшись на 3 уровня выше, и стал быстро искать выход со станции, сильно опасаясь, что местная СБ отслеживает все мои перемещения по камерам наблюдения и уже летит ко мне. К счастью, я успел первым к вылету из станции и без всяких помех покинул станцию. Изрядно запутав следы среди кораблей, стоящих на стоянке около станции, вернулся к себе в ангар. Совершенно уставший и вымотанный, понял, что выполнил только первую часть своего плана, а мне предстояла еще и вторая, и не менее сложная, чем первая. Посмотрел на платформу и сразу понял, у меня проблема. Мне была нужна платформа с тентом, а мне платформа досталась без него. Мало того, платформа стала весьма примечательной благодаря простреленным сиденьям и следам, оставшимся от попаданий плазмы в блок управления. Самым разумным вариантом было бы избавиться от платформы, вот только времени у меня на это уже не было. До утра требовалось избавиться от тел, оставлять их на корабле было нельзя. Первым делом срезал тент с одного из грузовиков. Пришлось только срезать с тента эмблемы колонии и после этого с помощью технического дроида закрепить тент на платформе. После чего вторым куском тента прикрыть модуль управления и часть сидений. Все это выглядело как жуткая кустарщина, но других вариантов у меня не оставалось. Времени, чтобы найти другую платформу, уже не оставалось. К тому же часть контор по прокату платформ не работали по ночам. Погрузив тело и переодевшись в новый скафандр, вновь вылетел на станцию.